С неделю ли больше Глафира так своего мужа в лес таскала. Натерпелся он страху. Но все-таки ямку вырыли. Мало-мальскую, конечно, на том самом месте она пришлась, где теперь старый березовский рудник, показывают. Как весна подходить стала, Глафира опять мужика в лес потянула. Не пропустить бы прилет журавлей. Только звонец на этот раз отбился. Насказал, что по всем книгам женщине не указано при таком случае быть. Змей ее сразу учует. Выгородил, чтоб одному идти, а у самого одно на уме. Ни за что на такую страсть не пойду. Глафира, конечно, подозревала. Каждый вечер провожала мужа из дому, да по потемкам он увернется и куда-нибудь к своим приятелям утянется. А как журавли прилетели, объявил жене. Не показался мне змей Дайко. Учуял, видно, что женщина в этой яме была. У Глафира тут не вытерпела. Плюнула звонцу в бороденку и говорит, — Эх ты, сокол ясный! Нашел отговорку. Подолом прикрыться! Дура была, что такого слушала. Других журавлей поджидать не стану. Живи, как знаешь, а я ухожу. Звонец опять языком заработал. Только Глафира и слушать не стала. Пошла. А куда ей? К брату. И думать нечего. Потому кончина. Сказал слово, не отступится от него. Да Глафира и сама той же породы. Оплошку сделала, плакаться не станет. Скитницы на ее житье, глядячи, давно ее в скиты сманивали. Потому работница без укору. Да видишь, дело молодое, грехов не накоплено, каяться не тянет. Глафира и подумала в город податься. А в городе в ту пору большая нехватка женщин была. Увидели такую молодую да пригожую, со всех сторон набежали. Одни болезнуют, как ты такая молодая, в таком месте жить будешь. Другие это же говорят, и всяк к себе тянет. Глафира, женщина строгая, объявила, не пойду без закону. За этим тоже дел не стало. Хоть рядами женихов составляй. Глафира и выбрала, какой ей показался поспокойнее, да и обвенчалась с ним по-церковному. Киржавское это замужество тогда в счет не брали. Когда до Шарташа слухи дошли, скитники-начетчики за 2 недели вой подняли. Нарочно в город своих людей послали передать Глафире «Проклята ты в житье и потомстве твоем до 7-го колена». Не будет тебе части в небесной радости и счастья на земле. Ну, одним словом, не поскупились. Случай небывалый, чтоб киржачка из Шарташа по-церковному обвенчалась. Старики и нагоняли страху, чтоб другим неповадно было. Не знаю, испугалась ли Глафира небесной грозы, а земная доля... У нее опять не задалась. Шарташские, видишь, в ту пору на бродяжьем положении значились. И ни за барином, ни за казной не числились. Глафира и была в ничьих, а как вышла замуж, так и попала в крепостные. Как говорится, выбралась из глухого рему в болотное окошко. Муж Глафире неплохой будто попался. Из маленьких начальников, вроде нарядчика по работам. Ну, из боязливых. Больше всего зато беспокоился, как бы барина чем не прогневить. С год ли, 2, все-таки ладно жили. Об одном Глафира скучала, ребят не было. И, к счастью, оказалось, барин, видишь, приметил пригожую молодицу и велел наряжать ее по вечерам в барский дом, полы помыть да постель сготовить. Глафира слыхала об этой барской повадке, сказала мужу, а тот глаза в пол да и говорит, а что же такого, мы люди подневольные. Глафира остолбенела от такого слова, ну, смолчала, а про себя подумала, ни за что не пойду. Раз не пошла, другой не пошла. В третий барские слуги за ней пришли. Мужа, конечно, в ту пору дома не оказалось. Глафира видит, прямо не выйдет, на кривой объезжать надо. Прикинулась веселой, будто обрадовалась. Давно, говорит, завидки берут на тех девок да молодок, коих в барский дом наряжают. Работа легонькая, а за большой урок им засчитывают. Сколько раз собиралась, да муж не пускал. А еще на меня же сваливает. Хорошо, что сами пришли. Рада радехонька хоть одним глазком поглядеть, как барин поживает, на какой постелюшке спит, почивает. Обошла я так посланцев словами, да и говорит: «Приодеться дозвольте, негоже в барский дом растрепой показываться». Посланцы видят, не супротивничает баба. Доверились ей. Глафира выбрала из сундука сарафан понаряднее, буски, да еще что, прихватила ширинку тоже и вывернулась в сенце, будто умываться да переодеться. Сама первым делом приперла дверь, чем пришлось, ухватила из угла лопатку и шмыгнула огородами. Время летнее. К вечеру клонилась, а еще долго светло будет. Глафира и думает, как быть. Посланцы бариновы не больно долго задержатся, из окошка вылезут и поиск учинят. Надо хоть до лесу добежать, а там не поймают. Вот и поторапливается, а дорогу только в одну сторону знает — к Шарташу. Город в те годы не больно велик был, избушка по закрепости стояла, Глафира без хлопот и выбралась. Отдышалась, потише по лесу пошла, а сама все думает, куда. В таких мыслях добралась до Шарташа озера, по вечернему времени вода тихая да ласковая. Рыба в озере, видать, сытехонька, не мечется за мошкой, а только плавится, хребтовое перо кажет. Круги по воде от этого идут, а плеску не слышно. Отошла Глафира от тропочки, села на береговом камне, а в голове одно, сколько ни прикидывай, а нет уходу, как в воду. Женщина молодая, в полной силе, пути не исхожены, смерть не манит, а что сделаешь? Хлеба с собой ни крошки, в одной руке лопата, в другой узелок с праздничным нарядом. Ну, вспомнила про узелок. Поглядеть захотелось. Известна женщина. В последний, может, разочек. Развернула. Полюбовалась там разными проймами, прошвами да позументом. Буски на себя нацепила. Погляделась в воду и говорит шуткой. Нарядиться вот, да и пойти в Вавилову яму. Не возьмет ли меня змей Дайко себе в жены? Иначе дороги нет. От церковников убежала, от своих проклята, а раков озерных кормить неохота. Потом по-другому подумала. Может, этот праздничный наряд для дела пригодится? В ношеном-то меня многие видели. А вот я оставлю его на тропе. А сама в праздничном уйду. Найдут, скажут, утопилась, и делу конец. Подумала так, и давай переодеваться. Не утерпела. Погляделась в воду и говорит, не может того быть, чтобы ни одного детенка не выкормить. Ни в одном городе до Шарташе люди живут. Подальше уйду, а свою долю найду. Сказал так. И ровно переменилась. Скоренько оделась в праздничный наряд, буски на себя пристроила и пошла дальше невеста невестой. Про горькую долю думать забыла, сторожиться стала. По счастью, ни одного встречного, ни попутчика не оказалось. Прошла мимо Шарташа, дорога тут густым лесом, а уж к потемкам близко. Волков по летнему времени не опасайся, а все-таки в потемках идти несподручно. Глафира тогда и придумала, а что, если мне в той ямке, какую с Вавилом рыли, переждать до свету? Забавно показалось, как про это вспомнила, ну и пошла. Место она хорошо знала, пришла еще на свету, видит, перемена большая вышла. Яма много обширнее стала. И все сделано по-хозяйски. Подивилась. Не уж Вавило такое может. Волок с бадьей пристроен, а вместо суковатой жердины для спуска лесенка хорошая устроена. Глафира раздумывать долго не стала, спустилась в яму, ступенек десятка полтора оказался. Темненько там, а разобрать можно, что все по-хорошему ведется, и сухо в той ямке. Глафира затуманилась, позавидовала. Бывают же мужики. Неохота ей после того стала из ямы выходить. Нашарила рукой выступ, да и села тут. Припомнилось ей, как звонец про золотого змея Дайка рассказывал. Думала, думала об этом и задремала. Только это ей как явь показалось. Сидит, будто она на дне большого-пребольшого озера, во все стороны этакое серое сголубо, на воду походит, и дно как в озере, где помельче, где поглубже. На дне трава да коренья разные. Одни кверху вроде деревьев тянутся, другие понизу стелются, вроде, скажем, конотопа, только много больше. Меж теми, что с деревьями вровень, какие-то веревки понавешены, толстенные и скрасно показывают. В промежутках везде змеи. Одни ближе к земле, другие поглубже, и рост у них разный. Сходство между ними в том, что на каждой змее как обручи набиты, и блестят те обручи золотыми искрами, и каменьями переливаются. Глядит Глафира и думает, вот оно что. Не один Дайкото, а много их. С этим проснулась. Да опять заснула, и точь-в-точь тот же сон видит. Один змей совсем близко. Руку протяни, обруч достать можно. Глафира сперва испугалась, думала, живой змей-то. Змей пошевеливается, ну, как вот намокшее в воде бревно, а жизни не оказывает. И большой. Где у него голова, где хвост, не разглядишь. Только золотой шапки не видно. Пригляделась эта Глафира. И бояться перестала. Обруч, который поближе, разглядывает, а это вовсе и не обруч, а вроде сквозной рассечки. Камешки тут беленькие и цветные тоже, золотых капелек много, и комушки золота видно. И до того все явственно, что Глафира как проснулась, прометку острым камешком поставила, в котором месте обруч ближе приходится. Видит, вовсе светло. Собралась из ямы подыматься, а какой-то мужик по лесенке спускается. Глафира, чтоб врасплох не потревожить человека, говорит, — Погоди, дяденька, дай сперва мне выбраться. Мужик вскинулся, а не испугался, вроде даже обрадовался. Пришла-таки. Ну-ка, кажись, кажись. Какая? В мою долю ввязалась. Глафира удивилась, что он такой говорит. Выбралась поскорее из ямы, глядит. А это Перфил, из семерых-то братьев, жена у которого в скиты ушла. Перфил тоже Глафиру признал. Он годов на десяток постарше был. С малых лет ее видел. Приметная ему чем-то еще в девчонках была. И потом, когда полной невестой стала, Перфил на нее поглядывал. А случалось и вздыхал. Даст же Бог кому-то экое счастье, не то что моя Минадора, только и знает, что поклоны по лестовке считать, да перед божницей на коленках ползать. Судьбу Глафиры Перфил хорошо знал и дивился, сколь она нескладно повернулась. Когда скитники и начетники принялись голосить насчет проклятия Глафире, Перфил дал такого тумака звонцу, что тот, почитай, месяц отлеживался и вовсе без пути языком болтал. Кто не подойдет, одно слышит. «Дай, Козмей, золотая шапка, дай мне за кисточку от твоего пояска подержаться». Потом, как отлежался, со свидетелями к Перфилу пришел доспрашиваться «За что?». Перфил на это и говорит. Считай, как тебе любо. Да вперед мне под руку не подвертывайся. Рука у меня, видишь, тяжелая. Может, сразу покойником сделать. Тогда вовсе не догадаешься, за что. Из-за этого случая у Перфила с братьями рассорка вышла. Они, конечно, против скитников зуб имели и звонца крепко недолюбливали, а все-таки укорили брата. Нельзя этак-то смертным боем хлестать ни за что, ни про что. Тоже поди живое дыхание, хоть и звонец. Перфил на это свое говорит. То и горе, что с дыханием посчитался, а слабу руке дал. Кончить бы надо. Братья, понятно, заспорили, Перфил тоже, так и рассорились. Вот с тех пор Перфил на отшибе от своих стал. А того никому не сказал, что за Глафиру этак употчивал звонца. А теперь видит, эта самая Глафира, живая, молодая, по-праздничному одетая, выходит из его ямы. У Перфила руки врозь пошли. Спрашивает, как ты из города ушла? Глафира без утайки все ему рассказала, что с ней в городе случилось. Перфил слушает, да зубами скрипит, потом опять спрашивает, а как ты в мою яму попала? Она и это рассказала. Тогда Перфил расстегнул ворот рубахи и показывает перстень. Не твой ли? На гайтане ношу. Мой, — отвечает. Тот он мне по душе пришелся. Нашел эту ямку, вижу, кто-то начал да бросил. Полюбопытствовал, нет ли чего. Тоже бросить хотел. Да вот перстень этот мне и попался. Перстенек, гляжу, не мудренький, а чем-то он меня обрадовал и вроде обнадежил. С той поры и ношу на гайтане с крестом. И все поджидаю, не покажется ли хозяйка перстенька. Вот и пришла. Теперь осталось какого-нибудь толку от ямы добиться. Не беспокойся, — говорит, — толк будет. И рассказала по порядку, что ночью в яме видела. Про золотого змея Дайка, — отвечает, — много в Шурташе разговору было. Звонец вон, как его кто-то стукнул чуть не месяц, про этого Дайка бормотал. Все просил за кисточку какую-то подержаться, да не допросился, видно. Может, и твое видение обман, а все-таки попытать надо. Только просить молить не стану, не звонец, поди-ка я. Лучше тому Дайку погрожу. Не испугается ли? Спустились оба в яму. Показала Глафира свою приметку, ударил Перфил против этого места, а сам приговаривает: «Подай-ка, Дайко, свой пояс, не отдашь добром, тебя разобьем, под пестами столчем, а свое добудем». Маленько поколотился, дошел до поперечной жилки, а там хрустали да золотая руда, самая богатая. Сколько-то и комушков золотых попалось. Радуются, конечно, оба. Потом Глафира и говорит, надо мне, Перфил, дальше идти. Тут не укроешься, найдут. Скажи хоть, до какого места мне теперь добираться? Да не найдется ли кусочка на дорогу? Перфилу даже отрыбь взяло. Как ты, Гланюшка, могла такое молвить? Куда ты от меня пойдешь, коли мы с тобой кольцом через землю обручены? Да я тебя, может, с тех годов ждал, как ты еще девчонкой несмышленышем бегала. Тут обхватил ее в полную руку и говорит решительно, никуда ты не пойдешь. Избушка у меня по Нагорью поставлена. Хозяйкой будешь, никто тебя не найдет. А кто сунется, не обрадуется, не обрадуется. В случае тогда оба в Сибирь подадимся. Ладно. Глафира из-под руки не вырывается, на улыбе стоит, как вешний цветок под солнышком, и говорит тихонько, — так видно. Коли старым не укоришь, да проклятия не побоишься, так я тебе через землю венчанная до гробовой доски. На то мы сладились. Перфил, конечно, в полное плечо Глафире пришелся. Мужик усердный, доработящий, заботливый, досмекалистый, и за себя постоять мог, а за жену особливо. Сперва-то поговаривали она, дескать, проклятая, такую держать нельзя, а другие опять городских опасались, потянут за укрывательство беглый. Перфил со всеми такими столь твердо поговорил, что потом его-то избушку стороной обходили. Свяжись, говорят, с этим чертушком, до поры в могилу загонит. Ничего не щадит, кто про его Глафиру нескладно скажет. Прожили свой век по-хорошему, но не всегда, конечно, досыта хлебали, да остуды меж собой не знали. А это в семейном деле дороже всего. Ребят Глафира навела целую рощу. Парней хоть всех в Преображенский полк записывай. И девки не отстали, рослые да здоровые, а красотой в мать. На что Михей кончина старого слова человек, да и тот по ребятам сестру признал. Седой уж в ту пору был, осмирился. Зашел как-то в избу и говорит: «Ладные у тебя, сестра, ребята». Вовсе ладные. Не тем, видно, богам скитники кадили, когда тебя проклинали. Оно и к лучшему. Худой травы и без того много. Ее вымаливать не к чему. А как до бабкиных годов Глафира достукалась, так внучатам и счет потеряла. Это Перфилова да Глафирина поколение не один дом тут поставило. Заявку, можно сказать, нашему заводу сделала. Конечно, и других много было. Ну, эти коренники, от них, может, и словинка про дайка пошла. Теперь это вроде забавы. Известно, при солнышке идешь, ногой зацепить не за что, а по той же дороге в потемках пойди. Все пороги да ямы. Вот тоже и с золотом. Нынешние вон девятся, почему старики только поперечные жилки выбирали, а остальные в отвалы сбрасывали. А по делу надо тому дивиться, как старики до этого дошли, когда никто ничего по золотому делу не знал, а в письменности была одна подсказулька про страшного золотого змея. Этого вот забывать не след. Что нынешнему человеку просто кажется, то старикам большим потом да мукой досталось. И хоть бы брусницинское золото взять. Не слыхали про такое? Ну ладно, в другой раз расскажу.